Коля Клондайк. Самое событие. Воскресенье. Утро. Проснулся я сам, минут за 5 до будильника, так что заглушил его заранее, чтобы не будить Милу. Вернулись мы вчера не слишком поздно, выпили немного. Но проснулся я вполне бодрым и свежим, несмотря даже на неурочный визит соседа. На сегодня был день подготовки к выезду. Ну и попутно должен был подъехать контрразведчик Кузьминок. И, возможно, надо хмеля настропалить завтра съездить в военкомат. А то он прямо воспылал вчера желанием вооружиться. Ну и правильно. А то с этим его шершнем фигня эта магическая игрушка. Стреляет она свинцовыми шариками 9 мм в диаметре. Шарик он, короче, в два раза даже, чем макаровская пуля. То есть в два раза быстрее теряет скорость. А она и так не эталон. То есть реальная эффективность у него, как у одной картечины, потому что скорость такая же. Дальность стрельбы из этой пуколки, как у дробовика, а кучность, ну, какая может быть кучность у шарика? Никакой, только в упоры палить. И при этом он сам говорил, что в молодости пулевой стрельбой увлекался. Умылся, побрился, потом спустился в магазин. Саня вчера вернулся, я слышал, но спит еще наверняка, так что я пока сам. Мила, если она поедет с нами, то ее надо собрать. То есть она должна быть вооружена, и на нее должен быть набор выживания, рюкзак, в котором есть продуктов на 3 дня, набор препаратов первой помощи и еще много всего нужного, на случай, если машина встанет и придется куда-то брести пешком по снегам. И снегоступы. Снегоступы и рюкзаки есть у Платона в магазинах. Не проблема. Вообще-то можно даже завтра все это прихватить. Одежда для таких походов? Одежда у нее есть, с моей же подачи, опять же из того же источника. А вот все остальное надо прямо здесь брать. Но это позже, когда проснется. Пока себя собрать? Да, пожалуй. Пошел в подвал. Потом вспомнил про уголь. Подкинул в топку, заново раскочегаривая отопление в доме. Затем открыл один из шкафов, деревянный, без защиты. Вытащил из него военный рюкзак. Мой рюкзак, к слову. Который мне потом Легран через Платона перекинул. И много чего еще из моего дома в Фэрбанксе. Парка. Точнее, 7 в 1. Хоть все сразу надевай, хоть по частям. Самая, наверное, теплая парка из всех, что я надевал на охоту. Правильный такой охотничий камуфляж, настоящее дерево. Штаны на лямках, теплое белье, флисовая поддевка, флисовый же свитер. Во всем этом, если в снег спать не ложиться, можно и в 40-градусный мороз гулять. 40-градусный перебор все же, но в тридцатник вполне. Обувь. За обувь у меня и чиги с войлочными вкладышами. Самая охотничья обувь. Такие мягкие и тихие на ходу, в которые лезешь, надев тот самый вкладыш вроде мягкого и гибкого валенка. И еще пара вкладышей в рюкзаке, в запасе. Разгрузка. Разгрузка уже военная, ременно-плечевая, чтобы как можно меньше одежды к телу прижимала. Иначе вся борьба с холодом сразу по боку. Правда, доделывать ее пришлось сильно, потому что те патроны, какими я пользуюсь, в военные стандарты не укладываются. И многое патронов на себе не несу, потому что затяжной бой с кем-то вряд ли случится. Не те места и не те реалии. Так, паёк чуть позже положу. Сухпаи у меня в топочной, у люка хранятся. Там температура самое оно. Мертвяки их тогда не сожрали, надеюсь. А то я специально не проверял. Фляга с рунами незамерзания. Моток альпинистского шнура. Мультититул. Большой нож трейл-мастер. Каким и рубить дрова можно. Скрученный пеночный матрас, спальник, туго скрученный рулончик фольги. Это алхимические обогреватели. Правда, в лесу от них толку никакого. Вот если укрыться в заброшенном здании, например, то комнату прогреют. Оторвал сколько надо, положил на пол, активировал. И сразу благодать. Такая же магическая горелка, просто медное кольцо с переплетающимися струнами, с рожками подставок под котелок. Ну и сам котелок. А в котелке все остальное для еды. Снегоступы. С дороги без них лучше не сходить, увязнешь. Сразу к рюкзаку прикрепить. Ну и всякие мелочи, мелочи, мелочи. А без иных случись чего, и не выживешь. Очки темные, что под снега не ослепнуть. И очки с прошитыми в них заклятием кошачий глаз, с которым видишь в темноте. Все к рюкзаку, одно за одним. В конце отдельным подсумком выложил аптечку. Помимо стандартных жгутов и бинтов, в ней всякого хватало. На большой земле о такой медицине только мечтать можно было. Кровоостанавливающее, болеутоляющее, ранозаживляющее. Разве что воскресающего пока не придумали. Здесь это уже в некромантию уходит. Всякие таблетки для вывода излучения из организма, есть даже грелка. Таблетка для тех, кто сильно замерз. Дает организму такого пинка, что через минуту замерзший опять как новый. Другое дело, что больше одной в день точно нельзя, а то дальше вылеченного на руках понесешь. Фляга с крепким самогоном на травах, хмелевой возгонки. Тоже может пригодиться. Я по местным снегам уже гулял на охоте, так что представление кое о чем имею. С Диего, понятное дело. Прицел с рунами и оружие. Свой Редхоук я оставлю, вместо него возьму длинный супер-Редхоук под 4,54 кесал. Длинный ствол в 7,5 дюймов. Из такого медведей глушить, но здесь и похуже гризли хищники водятся. Затем винтовка Марлин 1895 с 18-дюймовым стволом и 6-зарядным магазином. С большим лупом рычага под руку в рукавице. Я его еще чуть-чуть доделал, насверлив компенсатор рядом с колодой мушки, чтобы подброс уменьшить, ибо патрон в этой винтовке могучий. У меня и покороче есть, но я вот именно такой выбрал. И достаточно короткий, и в то же время 7 патронов затолкать можно, то есть 6 плюс 1 в ствол. На прикладе еще и патронтаж на 6, чтобы дозаряжать быстро. В нормальном бою такая винтовка против автомата, ну, никак. Но это в нормальном. А вот если учитывать амулеты, то тяжеленная пуля почти в 30 грамм весом, да со всеми нашими усовершенствованиями, любой амулет выбивает хорошо, если с 2 выстрелов, а может и с 1. И там за стеной риск встретить людей куда ниже, чем нарваться на монстра. А против монстров этот Марлин тоже хоть куда. Нет, понятно, что автоматная очередь, если все пули в цель, хоть слона успокоит, что не раз доказывали африканские браконьеры. Но в автоматную пулю наши приблуды не засунешь. Получилось бы, тогда вообще мегабластер вышел. Но габариты пули не позволяют. Так что против атакующего сугробника я предпочел бы этот самый 45-70 с нашей пустышкой, например, любому автомату. Ну и баллистика у этой винтовки примерно как у АКМ, несмотря на такую пулю и все прочее. Энергетика больно серьезная. 2 подсумка с патронами в довесок. И оружие последнего шанса. Деринджер, заряженный патронами 410-го с серебром. Это здесь просто надо иметь, потому что... Короче, не поминай лихо, пока оно тихо. Вооружился, в общем. Все же я не только партнер у Платона, но еще и часть его группы обеспечения безопасности. Потому как работа у кондуктора все же рискованная, и рано или поздно проблемы должны случиться. Все. Теперь все это надо в квартиру оттащить, потому что собираться на выезд с утра буду там. Мила уже не спала, хотя и вставать не думала, похоже. Я свалил барахло грудой в угол, оружие сложил на стол, потом присел к ней на кровати, погладил по бедру через одеяло. — Я тебя забыл спросить вчера, ты с нами не хочешь прокатиться? — Нет, — сразу замотала она головой. — Вы сами езжайте, я дома побуду. Весь день туда, потом столько же обратно. Нет, я лучше в тепле. В квартире приберусь и в магазине. Там чисто. — Коль, просто не хочу, веришь? Там холодно, здесь тепло, кровать, книги. Дай мне себе праздник устроить. А если валькирии тебе решат устроить праздник, то что тогда? Я попытался укоризненно посмотреть в глаза, но она зевнула. Тут защита от вора, а не толпы ведьм. Оставь мне какое-нибудь оружие. Мила потянулась. Я умею, ты не беспокойся. Странно, мы никогда на эту тему не говорили. И никогда она никакого интереса к оружию не проявляла. Ты хоть раз в жизни стреляла? Не раз. Говорю же, что умею. Какой-то сюрприз получился, да. Но я ее уже достаточно изучил. Если уперлась, то уперлась. Бороться бесполезно. Упирается она очень редко, зато эффективно. И что ей дать? А вот пусть сама скажет, типа первая проверка на знание. И что тебе оставить? Или помпу, или левер. Все равно. Опа. С помпой еще понятно, можно и так это слово подцепить. А вот левер уже экзотика. Это знать надо. Только калибры не самые зверские, чтобы с ног не сбивало. И даже так. И где стрелять научилась? Отец был охотником. Надо же. Никогда от нее об этом не слышал. Но она свою семью как-то и не обсуждала со мной особо. Если экзамен по обращению сдашь, то я согласен. Когда встану? Сразу оговорилась Мила. Я лишь показал ей сложенный пальцем большой указательный палец. Ну, вообще, ну, не знаю. Разбираться в оружии, встречаться с хозяином оружейного и оружейником и ни разу об этом не заговорить — чудно, ей-богу. Машины пока можно переставить. Недостаток гаража кишки — выехать можно только на одной. И да, сразу долить бак в Сабёрбине и загрузить канистры. Кстати, а где мы завтракаем сегодня? Дома или у Хмеля в пабе? Хотя пока еще Мила встанет. Поставил чайник на плитку, надел куртку и пошел в гараж двигать машины и все такое. Завтракали все же дома. Мила приготовила омлет с ветчиной в тесной кухоньке нашей студии, который мы съели, сидя за стойкой и поглядывая в полузамерзшее окно на пустой Красный проспект, по которому время от времени проезжала какая-нибудь машина. Воскресенье утро. Оно и в форте, как в любом другом месте. Люди отсыпаются, а многие еще делают это после субботнего вечера. Потом в дверь магазина неожиданно позвонили. Я спустился вниз, допивая чай на ходу. Для Кузьминка рановато, но это оказался не Кузьминок, а какой-то мордатый дядька, приехавший на серебристом старом Патфайндере. Дядька показал мне выписанное в пятницу в дружине разрешение на ношение и занял у меня чуть не час времени, пока, наконец, не унес с собой разъяренного судью от Таурус, то есть револьвер под 4.54 Кэсл и 4.10 гладкий одновременно. Бредовая конструкция, откровенно говоря, но некоторым нравится. Таурусы вообще живее Ругеров продаются из-за крутого внешнего вида. Хотя по качеству бразилец от американца отстает очень сильно. Но это личное дело каждого. И заодно мужик 6 коробок патронов утащил, обычных и с приблудами. При этом расплатился наличными, одинаковыми золотыми червонцами. Так что времени зря потратил, учитывая, сколько я на каждый ствол и патрон накидываю. Потом объявился Саня, который, зевая, спустился по лестнице в магазин. «Ты чё нас продинамил вчера?» — вопросил он. «Враги напали. Вот и пришли на 3 часа позже». «А что за враги?» Саня, похоже, принял мой ответ за шутку. «Лига! Ведьмы, блин! И как?» Тут он насторожился. «Одну завалил, одна сбежала. Пытались Милу увести». «Вообще сдурели?» У Сани чуть глаза на лоб не полезли. «Что им так приперло?» «Хрен их знает». Тут перед самым окном заскрипел снег под колесами уже знакомого черного патриота с мигалкой. Потом за дверью появилась конопатая физиономия Кузьминка. Теплее он одеваться не стал со вчерашнего дня. Уже мерзнет стоит. Я запустил его внутрь, но он неожиданно предложил. «По кружечке». И указал пальцем в сторону паба. «Мне даже лучше. Нечего ему здесь крутиться». Я лишь кивнул, подхватил с прилавка свою куртку и вышел на улицу. Кузьминок, сдернув перчатку, протянул руку. «Добрый день, я чуть раньше». «Добрый». Паб был давно открыт, в зале занято пару столиков, причем по лицам сидевших видно, что эти после вчерашнего лечатся. За стойкой Ваня, понятное дело, поздоровались. Кузьминок заказал на нас обоим светлое. Взяли бокалы, отошли за дальний столик, присев поближе к батарее и положив куртки рядом на скамейке. Я присмотрелся к нему. Выглядит несерьезно, молодо. Хотя, если присмотреться, на самом деле он старше. Конопатость такое впечатление создает, что ли? Сухощавый, жилистый, под полой свитера вижу очертания рукоятки большого пистолета. «Итак, чем могу?» — прервал я молчание. «Что у вас тут за кутерьма со стрельбой непрерывная?» — спросил Кузьминок. «Нет, я читал все протоколы, просто ваше мнение интересно, если честно». «Все на поверхности», — пожал я плечами. «В доме был тайник, остался от роты дальней разведки патруля. Там же злодей командовал, верно?» «Верно». «Где тайник, никто точно не знал. На то он и тайник». Я с удовольствием отпил пиво. Как-то вовремя Кузьминок предложил это место посетить. К нему пытались подобраться. Сначала липовая попытка ограбления, потом напустили ледяных ходоков. Теперь пытались похитить мою девушку. Хотя это несколько не укладывается в логику, потому что весь форт уже должен знать, что тайник я сдал властям. Они уже вас грабить должны». Похищать воеводу, например, и вымогать у него содержимое тайника. В результате 3 трупа в совокупности. — Трупов 6. — сразу поправил меня Кузьминок. — Ходоки? — сообразил я. — Именно. Все из числа шпаны с северной окраины. Одного опознали, а с того уже раскрутили других. Все исчезли как раз в тот день. Ну, Лиге надо отдать должное за такое упорство. — А это упорство никуда не денется. Они до вас все равно дотянутся. Кузьминок посмотрел мне в глаза. — Зачем им это? — Вы карту усмотрели? — Разумеется. Не стал я скрывать. Любопытство не порок и вовсе не свинство. — Согласен. Он даже кружкой мне отсалютовал. Но это и есть причина. Им нужна эта карта, очень нужна. А вы ее видели? Я ее не помню, глянул бегло и все. И сразу решил вам отдать. Это не суть важно. Если видели, то помните. Есть специалисты, они даже у мертвых память откачивают. А у живого человека, который что-то видел совсем недавно, никаких проблем. Вы не помните, а мозг помнит. Я посмотрел в кружку, словно желая спроецировать карту на поверхность пива, затем глянул на собеседника. И чего в этой карте такого? Историю, что прилагается к этой карте, слышали? Более или менее. Заваруха была тогда большая. Группа креста должна была заложить алхимические заряды в отмеченные точки. Насчет этого я догадался. Если есть 5 бомб и 5 точек на карте, то как бы соединить точки уже нетрудно. Там самое важное, детальное, чуть ли не до сантиметра, определение места закладки. Кстати, а никакого амулета вы в тайнике не находили? Амулета? Это он не про теле алхимические, которые от пуль защищают. Нет, наверняка не про них. Бомбы должны были взорваться одновременно. Активировать их должны были с какого-то амулета. Нет. Карта, фотографии, бомбы, ну и сам ящик. Все? Все? Чуть приподнял бровь Кузьминок. Конечно. Ладно, не суть. А суть в том, что если все эти заряды рвануть идеально одновременно и идеально точно, вся силовая схема форта развалится. Линии уйдут. Навсегда. Понимаете, что это означает? Отключится раз и навсегда вся защита. Форт буквально с нуля придется перестраивать. А сколько прибавится мутантов в черном квадрате, я даже не рискну предположить. Почти все люди, кому сейчас по медпоказаниям выход за стены запрещен. Если рвануть в одном месте, даже тогда проблемы гарантированы. Предполагалась попытка шантажа? Надеюсь, потому что не знаю, кем надо быть, чтобы такое сделать на самом деле. А дальше я попробую угадать, хорошо? Ну, давайте. Я в очередной раз промочил горло, затем продолжил. Вы собираетесь задавить Лигу. Лига это знает и ищет возможности защититься. С этой картой и зарядами хочет шантажировать город. Но ведь точки закладки уже известны. Никто не мешает выставить там охрану и ведьмам кругом облом. Там намного сложнее, так что охраны будет недостаточно. И держать ее постоянно тоже не получится. Но я это оставлю за скобками. У вас такого допуска нет, — сказал Кузьминок. Но в основном правда. Просто возьмите за аксиому утверждение, что мы не можем выставить охрану в нужном месте и в нужное время. Я понял. А тогда Лигу мы будем выдавливать из города. Или давить до тех пор, пока она не превратится в маленькую благотворительную организацию. Я даже открою тайну. Мы уже больше года ведем кампанию под лозунгом «Бабы дуры». Распускаем слухи, заказываем статьи, платим людям. Они не справляются, но все время чего-то требуют. Люди из их районов бегут, все приходит в запустение. Я оперся локтями на стол. Так? В основном. Поэтому мы начали высвобождать часть сил с патрулирования. И поэтому принято решение организовать резерв. Меня немного разрешение на оружие удивило. Я вновь откинулся на спинку скамейки и сложил руки на груди. Вы же всю жизнь тут с этим боролись. «Времена меняются!» Кузьминок отвел глаза и посмотрел в окно. «Времена меняются, если меняются люди. Люди не сменились. Значит, вас к этому кто-то подвигнул. И кто, интересно?» «Тут гуманитарка мне вспомнилась. Вот очень сомнительно мне, что вся эта новая техника для дружины и прочих за деньги покупается. В форте таких денег не было и не будет никогда. Платон возит магические лекарства на большую землю. Я его когда-то к стенке припер... И он сознался под страшным секретом. Но он возит мало. И делаются они кем-то кустарно, в условиях жуткой тайны. И продаются там очень дорого. Если бы форт, например, что-то такое поставлял, то цены бы упали давно. Следовательно, халява, то есть гуманитарка. Обычно тот, кто дает что-то вот так, хочет чего-то в обмен. Хотя бы прозрачности, управляемости и транспарентности, так сказать. Чего форт никогда предоставить не мог. С этими пауками в банке о таком даже говорить смешно. Не отсюда ли растет вся эта суета с той же лигой? И неожиданно начавшаяся борьба с коррупцией в рядах. Пусть пока и на низовом уровне, но раньше про нее никто и не слышал. А если ты откажешься от гуманитарки, чтобы не ломать уютный междусобойчик, то не откажется кто-то другой и скрутит потом в бараний рог уже тебя. Я понял, что у дружины есть спонсор или инвестор с большой земли. И он начал потихоньку устанавливать новые правила игры. Тем, кто играет лучше всех, доверяет главное — распределение. А спонсор серьезный, явно не частный. Все, что появляется здесь, оно какое-то оптовое. И так по ранжиру все. Городское начальство вдруг все разом на патриоты село, да еще и с мигалками. Командиры на новых хантерах сплошь, патрулям буханки, броня опять же. И вот эти аукционы на всякое промоборудование. Да не в жизнь не поверю, что дружина в такое инвестировать начала. В общем, не думаю, что я ошибаюсь, но в форте открывается популярная игра «Выборы крысиного короля». И если ты в ней участвуешь, будь готов к тому, что тебя схарчат. Братство, похоже, оказалось сообразительным. Просто дернуло в туманной. А вот у других с соображалкой тяжелее. У Лиги, в частности. Ага, бабы дуры. Так и выходит. Мне же, как рядовому обывателю, порядок и ясность были бы очень кстати. Но вот сейчас я еще сообразил, что спонсор с дружиной напрямую дел не ведет. У него есть свой представитель здесь. Тот, кто говорит воеводе, что неплохо бы сделать. Если он воевода, хочет и дальше распределять гуманитарку. И тот, кто приглядывает за тем, чтобы все это делалось. Вот оно что. Кто-то просто доламывает монополию дружины на насилие. А дружина не имеет возможности препятствовать. И кого-то отключили от коррупционного потока. Потому что свое разрешение я банально купил. Через посредников. А теперь оно выдается со вступлением в резерв. То есть бесплатно. — Да, времена меняются, верно? — кивнул я. — Так что я могу для вас сделать? — Вы назначены старшим инструктором учебного центра. Будете служить под непосредственным началом Мстислава Лихачева. Он возглавит резерв. Вы же из военных? — В основном. — Он тоже, насколько нам известно. Думаю, что сработаетесь. Вам еще, кстати, сам УЦ проектировать, там конь не валялся. Когда откроетесь, будете еще и на нас зарабатывать. Наших людей тоже тренировать придется. Я просто выжидательно смотрел на Кузьминка, вращая бокал пальцами. — Слушайте, у вас сейчас много проблем. Вдруг резко изменил он тактику. — А вы не бандит, вы торговец, вам они точно не нужны. Мы их можем решить. Вашу девушку прикроем, объясним Жилину Тёме, чтобы думать забыл даже смотреть в вашу сторону. Семёре очень прозрачно намекнем на то, что мстить за своих дохлых придурков вредно для здоровья. Работайте себе спокойно дальше. — А что от меня требуется? — Информация постоянная. О том, что делает Лихачев, с кем встречается, о чем говорит. — Вы знаете, кем я закончил службу? — Нет. — Кузьминок покачал головой. — Ну и не надо тогда знать. Но о вербовке агентуры я знаю чуть больше, чем вы, все вместе взятые. И я разложу ваше предложение на пальцах. Мы решаем твои проблемы сейчас, ты нам платишь потом всю жизнь. Все верно, в принципе. Это основа и вербовки, и даже продажи души дьяволу. Но со мной это не работает. — А мне предложение кажется честным, — развел он руками. — Честным является любое предложение, — уверенно заявил я. — По определению. Просто потому, что его не обязательно принимать. Ваше дело предложить, наше дело отказаться. Как и произошло. — Мне давить не хочется, — вздохнул Кузьминок. — Не хочется, не давите. Да и командир резерва Лихачев в курсе вашей идеи. Если в курсе, то он и сам вам все расскажет, я думаю. Мой собеседник достойно выдержал мой укол, только усмехнулся. — Он не согласится, скорее всего. — Ну и как без его разрешения? Так нельзя. — Значит, не договорились, — сказал Кузьминок и полез в бумажник за визиткой. — Вот это мой номер. Звоните, если передумаете. — Если передумаю, обязательно позвоню. Карточку я взял, нечего драматизм разводить. Мой собеседник поднялся, накинул куртку, заплатил за нас обоих и вышел на улицу. Черный патриот уже стоял у дверей паба. Водила соображает, как о начальстве заботиться. Теперь, как мне кажется, проблем прибавится. Но это временно. Если ты поддаешься на вербовку, проблема у тебя навсегда. Информатора никто просто так не отпускает. Чем больше он информирует, тем глубже заглатывает крючок с наживкой. И про нормальную жизнь можно забыть. И все же контрразведчик Кузьминок нечто полезное рассказал. Подтвердил, что готовится атака на Лигу. А это значит, что они сейчас в истерике и готовы на что угодно. Еще я узнал, что Тёма Жилин на меня теперь точно скоро наедет. Может, ему даже подскажут, что пора. И Семёра может активизироваться, хотя на ее счет я не уверен. Тут все зависит от того, отказался ли Кузьминок от дальнейшей вербовки или намерен настаивать. Если не отказался, то Семеру пока не считаем. А самое главное, что я узнал, дружина, может, и рулит, но за ней теперь приглядывают. И этот самый Лихачев как раз смотрящего и представляет. И это смотрящий продавил идею с резервом и вооружением резервистов. Зачем? Так сразу не скажу, но причина имеется, я думаю. Вот что, надо знакомиться с этим самым Мстиславом как можно быстрее. Интересно, Атаманов с ним знаком? Откуда он? За стойкой зазвонил телефон, затем Иван, подняв черную трубку святым проводом, позвал меня. «Да! Здорово! Пиво там глушишь, что ли?» — послышался голос Платона. «Чего хотел? Я завтра в 9 заеду к тебе сам, так что ты за мной не заезжай!» «Я за тобой в 6 заехать собирался, вообще-то», — напомнил я. «Тут у меня форс-мажор, так не получится. Часов в 10 двинем». Я вздохнул глубоко-глубоко, затем сказал. «Друг Ситный, ты вообще арифметику учил? Не успеем так, и колонна уйдет». «И что тогда?» «Тогда послезавтра, что-то как маленький». «Да?» Он чуть растерялся вроде. «Ну ладно, тут ты решаешь. Как скажешь». «Все, как планировали, но послезавтра. В 6 я у тебя». «Как маленький, ей-богу. Туда ехать сколько часов? Это во сколько он пройдет через портал?» «Позвонить и предупредить Дюпре нельзя, так что у нас правило. Если кондуктор не вышел на Большой Земле в день, когда назначено, Дюпре встречает его еще 2 дня, затем уезжает. Там построили кэбин, то есть избушку, даже с гаражом, в котором стоит заправленная машина, какой не жалко. Если Платон пройдет, а Дюпре его не встретит, то он может в избушке переночевать. Благо дров хватает и еда есть. Или взять машину и доехать до Фэрбэнкса самостоятельно. Вроде бы и завтра можно. Дюпре будет в избушке, но мне не хочется выходить на место прохода ближе к темноте. Там места совсем нехорошие, так что световой день в запасе иметь надо. Пусть лучше канадец поспит ночь на месте, а там и Платон придет на следующий день. Ладно, пора к себе. Хмель. Самые события. Воскресенье. Вечер. Весь день боролся с желанием выпить. Не с горя, наоборот. Слишком уж приподнятым было настроение. Ну а чего мне горевать? Таблетки вернул, на месте преступления не засветился. И в гости к Саму за прессами загляну не с пустыми руками, а вооруженный до зубов. Даже если бандит вдруг не кстати вернется домой, найдется чем его успокоить. И рука не дрогнет. Готовиться стал загодя. Оставил бар на Ивана, закрылся у себя, перебрал полученное от Клима снаряжение. Дольше всего возился с заточками. Заточки были непростыми. Каждая оказалась примотана проволокой бирка с подробным описанием эффекта, покоящихся внутри закаленного металла чар. Это оружие изготовили специально против иных существ и потусторонних созданий. Я надеялся, что не придется столкнуться ни с теми, ни с другими, но все же отложил парочку с эффектом полного уничтожения магии. А вот без чародейских маркеров было не обойтись совершенно точно. Заполнявший их алхимический состав предназначался для прожигания различных материалов — железа, стекла, даже дерева и камня. Как не обойтись было и без индивидуальной аптечки, где нашлось место не только перевязочным материалам и обезболивающим таблеткам, но и 3 одноразовым шприцам с лазером, достаточно мощным заживляющим препаратом местного действия. Лучше бы не пригодилось, но мало ли как дело обернется. Подобрав снаряжение для вечернего выхода в свет, я спустился вниз и наткнулся там на Николая, который ужинал за стойкой со своей пассией. Присоединился к ним и даже открыл бутылку коричневого портера, хоть перед вечерним мероприятием злоупотреблять алкоголем и не планировал. Ничего, выветрится. Посидели, поговорили. Сначала сосед поинтересовался моим мнением о начальнике местной контрразведки. Затем и вовсе предложил вступить в некий резерв при патруле. Выгоды особо это не сулило. Более того, появлялась необходимость сутки в неделю на общественных началах присматривать за порядком в районе. Зато резервисты могли на совершенно законных основаниях хранить огнестрельное оружие дома без всяких пломб и даже носить его при себе. Мой шершень и щелчок закрывали большинство потребностей в оружии в обычных условиях. Да только жезл свинцовых ос большей частью приходилось оставлять в машине, а кольцо для ключей с вложенным в него заклинанием могло помочь против обычных грабителей, но никак не в случае покушения. Предложение подкупило возможностью носить с собой пистолет, поэтому я согласился, не раздумывая ни минуты. Заодно предложил привлечь к делу Ивана. Вдвоем дежурить было куда как сподручней. Когда Николай и Мила ушли, отправился к себе и я. Натянув тактические перчатки с заклинанием подогрева, протер пистолет и магазины, набил их патронами, собрал рюкзак. Вместо куртки надел фуфайку и спустился вниз. Время сейчас было самым разгульным, поэтому шансы наткнуться на Сама в его жилище стремились к нулю. — Ваня, хозяйство на тебе! — предупредил я помощника и вышел на задний двор. Закинул рюкзак в кабину, уселся за руль и отправился на северную окраину. Привычной дорогой объехал нужный квартал, сделал пару остановок, высматривая возможные пути отхода и проверяя, не светятся ли окна флигеля. Не светятся. И в итоге припарковал буханку за два дома оттуда. С одной стороны машину прикрывали развалины гаража, с другой — высокий сугроб, отброшенного с проезжей части снега. Серый УАЗ в глаза не бросался. И потому оставались неплохие шансы на то, что никто из местных обитателей не успеет заинтересоваться им и забраться внутрь. Я перелез через сиденье, скинул фуфайку и прямо на теплую кофту надел перекрашенный в белый цвет бронежилет. Подтянул ремни и надел белую же разгрузку. Крутил запалы в пару гранат, рассовал их по кармашкам, добавил к ним зажигательные и замораживающие стеклянные шары, запасные магазины и заточки, покрутился из стороны в сторону, но ничего не жало и не давило. Раскатав на лицо вязаную шапочку с прорезями для глаз, я отрегулировал резиновую полоску очков и натянул их на голову. Мир тотчас стал серым. Серым, но очень четким и каким-то даже прозрачным. Тени отступили, ночь превратилась в бесцветный день. А вот включенный в режим помех чарафон никак себя не проявил. И оставалось лишь надеяться, что он работает в штатном режиме. Дослав патрон, я на пробу упер приклад в плечо и с оружием в руках выбрался из машины. Без фуфайки стала зябко, зато тяжелая одежда больше не сковывала движений, а долгое лежание в сугробе не входило в мои планы на сегодняшний вечер. Не став выходить на проезжую часть, я пробрался мимо развалин гаража на кое-как расчищенную от снега тропинку и поспешил к двухэтажному бараку, за которым располагался особняк бандита. Ночь рассыпалась на оттенки серого, давая разглядеть мельчайшие детали. А только я вышел к ограде флигеля, на витках колючей проволоки, протянутой поверх забора, загорелись оранжевые искорки охранного заклинания. К счастью, на листы профнастила защитные чары не распространялись. Я несколько раз глубоко вздохнул и напоследок огляделся по сторонам. Людей на улице не было, только доносилась откуда-то песня о нелегкой судьбе сидельца. Закралась неуютная мысль, что бандит вряд ли стал бы отрываться от коллектива, и в округе проживает немало его подельников. Но отступать было поздно. Скаканув через полузаметанную снегом бетонную оградку, я рванул к забору, плюхнулся в сугроб перед ним и достал из кармана штанов алхимический маркер, предназначенный для работы по металлу. Нарисованная на оцинкованном листе окружность вспыхнула и погасла. Мне без проблем удалось выдавить ее и пролезть внутрь. За оградой ждал первый неприятный сюрприз. Решетки на окнах первого этажа светились равномерным красным сиянием. Сигнализация — она самая. Высматривая возможные огрехи защиты, я настороженно двинулся в обход особняка и вдруг краем глаза уловил синий отблеск в дальнем углу. Остановился с опаской, разглядывая занесенную снегом собачью будку неподалеку от ворот. И тут же от нее в мою сторону метнулось светящееся облако. Точнее, метнулся огромный белый дог, который из-за своей масти нисколько не выделялся на фоне снега. Бежал пес быстро и совершенно бесшумно, но как-то механически переставляя лапы. А наложенное на него заклинание... Черт, да он дохлый! Дохлый дог, которым управляют чары. Переложив пистолет в левую руку, я выхватил заточку, которая через колдовские окуляры сияла стержнем сиреневатого цвета. А когда тварь распласталась в длинном прыжке, резко отступил в сторону. Вспомнились старые уроки. Тело само повернулось на месте, трехгранный штырь вонзился меж ребер мертвого пса. Полыхнула белая вспышка, чары развеялись, и дог повалился на землю. Высвободив из холодного бока, ставшую обычным куском металла, заточку, я ухватился за ошейник и потянул дохлую собаку к будке. Вряд ли мертвая тварь выходила встречать хозяина и бегала за палкой. Скорее всего, тот хватится ее очень нескоро. Пока волок через двор тяжеленную тварь, на глаза попалось заметенное снегом окошко цокольного этажа. Как и остальные окна, его закрывала решетка. Но ее прутья не светились красным светом. Сигнализация на подвал не распространялась. Устроив пса в будке, я обработал решетку маркером, потом вынул и отложил перегоревшие металлические прутки в сторону. Второй алхимический фломастер помог без лишнего шума справиться со стеклом. И уже спустя пару минут мне удалось забраться в подвал флигеля, где был установлен бак отопления, тянулись вдоль стен пустые пыльные полки, темнели непонятные шкафы. На случай, если вернется вдруг хозяин, я кое-как приладил на место вырезанное стекло, затем тщательно обил с ног снег, чтобы не наследить. Колдовские окуляры позволяли обойтись без подсветки, и я начал методично обыскивать помещение, двигаясь по часовой стрелке и старательно возвращая все предметы именно на те самые места, где они стояли до этого. В подвале штампов не обнаружилось. Отогнав паническую мысль, что бандит взял их с собой или, хуже того, продал, я поднялся в дом и продолжил обыск. Начал с зала с камином, но только осмотрел бар, как за окном мелькнул отблеск автомобильных фар. Как-то даже не испугался, наоборот. Мелькнула мысль, что Сом, если его спрашивать правильно, быстрее расскажет, где находятся штампы, нежели получится отыскать их самостоятельно. Думал я так примерно секунды две или три, пока вслед за первым внедорожником в распахнутые ворота не въехал еще один, даже побольше первого. Вот черт! Неужели сигнализация сработала? Но нет. Высыпавшие из автомобилей крепкие мужички принялись спокойно курить и о чем-то трепаться друг с другом. Я двинулся было к подвалу, но сразу сообразил, что это плохая идея. В доме было довольно прохладно, и хозяин наверняка спустится вниз, разжечь топку. А единственное окошко выходило прямо на ворота. Сунусь в него, пока гости не войдут в дом. Огребу. Замерев нерешительностью у окна, я принялся следить за двором в надежде, что бандиты двинутся в дом всем гуртом. И у меня появится небольшой лак, чтобы унести отсюда ноги. Но нет, курильщиков чем-то заинтересовали машины. Они начали ходить вокруг них, сравнивая габариты, и потому хозяин флигеля поднялся на крыльцо в гордом одиночестве. Я выругался и по шаткой лестнице вбежал на второй этаж, мансардный и холодный. Проход накрыли фанерой, она препятствием не стала. Приподнял, забрался наверх и сразу вернул деревянный лист на место, только сдвинул его немного в сторону так, чтобы осталась небольшая щель. Сам улегся рядом с алхимическим шаром в руке. Вскоре хлопнула входная дверь. Сомов протопал через комнату прямиком в подвал. Вскоре появился обратно, зажег развешанные по всему залу чародейские светильники и принялся возиться с камином. Оставалась еще надежда, что он присоединится к автолюбителям. Но вскоре те ввалились в дом, побросали верхнюю одежду на один из диванов и зазвенели бутылками. Намечалась то ли гулянка, то ли деловые переговоры. Впрочем, насколько я знал подобную публику, одно без другого обычно не обходилось. И затянуться мероприятие могло до самого утра. Оглядев пустую мансарду, я решил, что наверх они, скорее всего, не сунутся. И скорее обнаружение мне не грозит. Но это нисколько не уменьшало риск угона буханки. Если кто-то из местных жителей наткнется на УАЗ, придется искать новый автомобиль. Хотя на текущий момент это наименьшее из моих проблем. Продолжая лежать у слегка сдвинутого в сторону листа фанеры, я вслушивался в разговоры, но снизу доносились только смех и тосты. Так продолжалось около часа, потом вновь хлопнула входная дверь. В надежде, что подвыпившая компания решит проветриться в полном составе, я приник к щели. И в тот же миг по дому прокатились частые хлопки. Застучали по стенам пули, кто-то вскрикнул и сразу умолк. Разлетелось разбившееся стекло, грузно рухнуло на пол тела. Скраденные глушителями выстрелы вскоре смолкли. В поле зрения возник крепыш средних лет в теплой кожаной куртке, спортивных штанах и вязаной шапочке. В руках у него был незнакомый мне пистолет-пулемет с глушителем, узким магазином под пистолетный патрон и складным прикладом. При этом внешним видом оружие определенно напоминало автомат Калашникова. «Боря, в подвал!» — скомандовал кому-то головорез, на груди которого колдовские окуляры высветили алое мерцание отводящего пули амулета. «Стас, наверх!» Тут уже я медлить не стал. Слегка сдвинул лист фанеры и отправил вниз стеклянный шар с заточенной внутри стужей. Он ударился о нижнюю ступеньку и отлетел прямо под ноги бандиту. А потом раздался хлопок не громче первых, и сразу повеяло холодом. Всюду, по полу и мебели, в один миг расползлась изморозь. Головорез замер в неестественной позе, а я откинул фанеру и метнулся вниз с пистолетом Стечкина в руках. Взрыв алхимической гранаты выстудил добрую половину комнаты. Двух налетчиков проморозило насквозь. Еще один стрелок катался по полу, прижимая ладони к обожженному лютым холодом лицу. Из его рта вырывались лишь невнятные хрипы. А вот отправленного в подвал Борю зацепило лишь частично, но зацепило. Парень в бронежилете поверх короткой кожанки только разворачивался с автоматом в руках, когда я выпустил в него короткую очередь из АПБ. Пистолет задергался, упертый в плечо проволочный приклад помог удержать прицел, и голова бандита расплескалась кровью. Он завалился на спину и скатился вниз по лестнице. Не теряя времени, я подступил к подранку, приставил к его виску глушитель и спустил курок. Хлопнуло, парень затих. Остальных налетчиков добивать не было никакой необходимости. Их замерзшие фигуры потеряли равновесие, рухнули на пол и не разлетелись на куски лишь из-за сохранившей эластичность одежды. Гости хозяина особняка и он сам были мертвы. Всюду по комнате растекалась кровь, и тем не менее я склонился над Сомом и обшарил его карманы. Впустую. Штампов при нем не оказалось. Ну, хоть часы вернул. Встав у окна, я выглянул во двор, перезарядил пистолет и выскочил в приоткрытую входную дверь. Стремглав скатился с крыльца и побежал вокруг дома к прорезанной в заборе дыре. Неожиданно сбоку сверкнул алый всполох, и в тот же миг в меня врезался огненный вихрь. Ослепительной вспышкой пламя промчалось мимо, шибануло по забору и расплавленными ошметками вынесло на улицу целую секцию профилированного стального листа. В развороте я повел стволом пистолета, уловил огненный силуэт человека и прямо на бегу расстрелял в него весь магазин. Колдун юркнул за угол дома, а я сходу нырнул в прорезанную в заборе дыру. Покатился по снегу, вскочил на ноги и рванул прочь, втянув голову в плечи в ожидании повторного огненного удара. И он не заставил себя ждать. Ограда разлетелась обломками оплавленного листа, и сразу приглушенно захлопали выстрелы. Что-то ударило в спину раз, другой, третий, а затем бок обожгла острая боль. Я потерял равновесие и рухнул за основание бетонного забора. Пули застучали по плите, взбили снег по ходу движения. Потом стрельба смолкла. Я воткнул в АПСБ новый магазин, снял его с затворной задержки и только после этого прямо через одежду воткнул в бок иглу одноразового шприца и до упора утопил поршень. Бестолку. Хоть и метил ближе к дыре в окровавленном кевларе, никакого эффекта лазарь не произвел. Испортилось лекарство или что-то не так с пулей? Вот твари. Каждая секунда промедления грозила неминуемой гибелью. Поэтому я достал из кармашка РГД-5, выдернул чеку и широким размахом отправил гранату в сторону, откуда должен был вести стрельбу преследователь. Тотчас зашвырнул туда же вторую и перевалился на колени. И только по округе разнеслось эхо взрывов, рванул к соседнему дому. Благополучно заскочил за угол, сразу высунулся обратно и одной длинной очередью расстрелял магазин в темный угол, где колдовские окуляры различили смазанное движение. Бросил в снег разряженный пистолет и побежал к буханке. С каждым шагом боль в боку разгоралась с новой силой. По ноге текла кровь, начала кружиться голова. Едва не рухнув в глубокий сугроб, я пробрался мимо гаража к буханке. Отпер дверцу и лихорадочно всунул ключ в замок зажигания. Медленно тронулся с места, выехал с обочины на дорогу и уже там до упора утопил педаль газа. УАЗ завизжал колесами и рванул с места. Я свернул на первом же перекрестке и знакомой дорогой помчался к кривой. Если вдогонку и стреляли, то сквозь звон в ушах этого уже не слышал. Удерживая руль одной рукой, я распотрошил индивидуальный пакет, Просунул повязку под бронежилет и прижал ее к ране. Кровотечение уменьшилось, но полностью не прекратилось. Начала неметь правая нога. Тогда сорвал с головы раскатанную на лицо шапочку и проглотил таблетку обезболивающего. Дышать стало легче. Скорость сбросил только на Красном проспекте. Едва сдерживаясь, чтобы не притопить педаль газа, я подкатил к особняку и бросил машину перед домом. Бар к этому времени уже был закрыт, но над оружейным магазином светились окна жилых комнат. Николай был дома. К нему и заковылял. На ходу попытался стянуть разгрузку и не смог. Лишь еще сильнее закружилась голова. Кровь в ботинке так и хлюпала. Я кое-как влез на крыльцо оружейного магазина и заколотил в дверь, даже не задумываясь о том, как объясню случившееся соседу. Плевать. Если не избавлюсь от клятой пули, мне конец. Николай выглянул в окно через минуту, когда я уже начал думать, что он названивает в дружину с требованием прислать наряд и забрать дебошира. Но нет. Гордеев только выглянул в окно и сразу распахнул дверь, а сам остался внутри, вне зоны возможного обстрела. В руках у него был дробовик. «Ух ты!» — выдохнул я, когда меня рывком затащили внутрь. На ногах удержаться не удалось, повалился на пол. Гордеев в один миг запер дверь, ухватился за спасательную петлю и затащил меня за прилавок. «Давай в подвал, чтобы здесь не светиться! Можешь подняться? Давай, я тебе помогу! Последний рывок остался!» «Стой! За мной никто не идет!» — прохрипел я, но сосед и слушать ничего не стал. Он помог спуститься по лестнице и уложил на пол, а сам сбежал вверх с ружьем в руках. Я приподнялся на локте и окликнул его. «Хвоста нет! Достань пулю, из-за нее лекарство не действует!» «Коля, у тебя все в порядке?» — послышался вдруг с лестницы голос Милы. «Позови Саню!» — крикнул в ответ Гордеев, вернулся и присел рядом со мной. «Слава, куда тебе?» «В бок! Просто достань пулю! Просто... Ух ты, блин!» — Ага, поучи меня, давай. Лежи тихо, разберусь. Если близко, то вытащу, если нет, нужен доктор. Николай стал помогать избавиться от разгрузки. Я окончательно поплыл. Наверное, даже на какое-то время потерял сознание, поскольку в следующий миг сосед уже выпрямился с бронежилетом в руках и присвистнул при виде пулевых отметин. — Нормально, прикрыл броник в основном. Одну вижу, но где она? Сейчас разберемся. Была бы глубоко, ты бы так не бегал. В этот момент в подвал спустился растрепанный чародей, вслед за ним заглянула Мила. — Коля, помочь? — Принеси ведро воды! — попросил Гордеев и скомандовал помощнику. — Тащи аптечку! Потом он спросил уже меня. — А что с собой, ничего аварийного не было? — Не сработало. Пуля какая-то с секретом, наверное. — Ладно, сейчас место операции обработаем и дальше молись! — ободрил меня сосед. «Мила, беги наверх, присмотри за магазином. Только к окнам не подходи!» Девушка выставила на пол ведро и покинула подвал. «Забей на дезинфекцию!» Выдохнул тогда я и закинул в рот еще одну таблетку обезболивающего. «Лазарь всю заразу пережжет! Наше дело предложить!» В этот момент вернулся Саня с упаковкой банального новокаина, шприцом, ножом и пинцетом. Я не без труда перевалился на здоровый бок и спросил. «Ну, что там?» «Не суетись!» — потребовал Николай, обламывая ампулу. Он сделал одну инъекцию новокаина, вторую, и бок почти сразу занемел. Но когда пинцетом раздвинул края раны, сразу накатило головокружение. Я несколько раз глубоко вздохнул и выдавил из себя хриплый смешок. «Ну, чисто 94-й, Казахстан!» «В смысле?» — не понял Николай, изучая рану. Тогда меня первый и последний раз латали в кустарных условиях. Из ноги картечину доставали. В «Волгу» дуплетом зарядили. Парней справа наповал, а у меня дыра в бедре. У водителя не царапины. Он и вывез. Вот хлебнул тогда лихо. Дурная компания, мать ее. Туда баулы с наличкой. Обратно металл. В те годы металл из Казахстана еще не был чистым кидаловым, как во второй половине 90-х. В те времена мы неплохо зарабатывали. Только под конец влетели, и я завязал. И так бандитом не был, просто дела делали. Понимал ведь, что голову открутить могут. Иногда на чистом везении только ситуации разруливали. Но не пронимало. А картечина мне мозги крепко вправила. В институте восстановился и на бухгалтера выучился. Николай многозначительно хмыкнул, и я встрепенулся, стряхивая забытье. — Что с пулей? — Неглубоко, в мягких сидит, — сообщил тот. — Деформировалась и засела в мягких. Повезло. — Повезло, которое в пластины. — Саня, помогай! — попросил Гордеев, и почти сразу в боку вновь заворочилась глухая боль. А потом сосед сунул мне под нос бесформенный комок окровавленного металла. — Рана чистая! — сообщил он. — Лазаря кали! — потребовал тогда я. Николай взял мою аптечку, но с уколом спешить не стал. — Саня! — спросил он вместо этого. — Лекарство надежное? — Лазарь? — удивился чародей. — Мертвого не воскресит, но раз внутренние органы не задеты, проблем быть не должно. — Почему тогда первая инъекция не сработала? — взглянул на него Николай. — Здесь руны какие-то! — присмотрелся Саня к ошметкам пули. — Может, в них дело? — Ладно, иди спи. Завтра посмотришь, что за руны. А я лечением пациента займусь, а то загнется еще у нас, слава-то. Чародей ушел из подвала, но и тогда укола не последовало. — Слав, это ты вляпался или я? — вздохнул Гордеев. — По чьим делам тебя валить пытались? Только честно, а то опять начнешь, как всегда, блин. — Ну, пожалуй, все же по моим. — облизнул я губы. — Понимаешь, об ограблении не все тебе рассказал. Тогда у меня забрали кое-что ценное. Очень ценное. Вот и попытался вернуть. Да в крутой замес попал. Кали уже. — Таблетки для Платона увели? — уточнил вдруг Николай. — Откуда знаешь? — встрепенулся я от неожиданности и сразу обмяк, от пронзившей бок боли. — Слав, это была моя служба много лет, знать. И ты реально полагаешь, что я до сих пор не поинтересовался, как Платон обменивает то золото, что я отдаю ему здесь, на наличные доллары там? У меня там партнер. Мне внутренняя налоговая служба США у него на шее никак не требуется. После этой тирады сосед воткнул рядом сраную иглу одноразового шприца и загнал мне внутримышечно дозу лазера. Я обмяк и часто-часто задышал. Другое дело, что можешь расслабиться. У меня все эти годы еще и допуск был вплоть до особой важности, так что секреты хранить умею. Значит, у тебя увели таблетки, что Платон на ту сторону тащит? Вновь спросил Николай, сходил за ведром и тряпкой и начал замывать кровь. — Ну да, — не то чтобы соврал я, скорее ответил полуправдой. — И таблетки ведь тоже. — И, естественно, что-то пошло не так. Я кое-как поднялся с пола, убедился, что рана затянулась, и перебрался на стул. — Помнишь, ты о Саме меня спрашивал? — напомнил соседу недавний разговор. — Он домой не вовремя вернулся. Я у него как раз шарил. Пришлось в мансарде прятаться, а потом по его душу команда утилизаторов нагрянула. Из блатных по виду. Сама и еще четверых сразу положили. Кровище было до потолка. Еле ноги унес. — За тобой точно не следили? — смерил меня недоверчивым взглядом Николай. — Они бы не стали, — покачал я головой. — Не стали бы следить. Грохнули бы сразу. У вас теперь только не стоит светить какое-то время. — У вас! — На улице оставил, — сообразил Гордеев. — Ну да. Я поднялся на ноги, натянул окровавленную снизу рубаху, посмотрел на разбросанное на полу снаряжение, перевел взгляд на соседа. — Хвоста за мной нет, но машину надо загнать во двор. Прямо сейчас. Николай кивнул. — И вот еще что, Слав. Мы или друзья, или нет. Лучше расскажи все так, чтобы потом не оказалось, что ты опять все на свете умолчал. У меня сейчас своих проблем хватает, в том числе и с Семерой. Мог бы подумать, что они у нас общие, и что, может быть, их вдвоем решить было бы проще. Не думал об этом? — Понимаешь, Коля, нельзя было о таблетках рассказывать. Ты с Платоном работаешь, а если он засомневается во мне, как в поставщике, то попытается вытянуть имена производителей, а те под статьей ходят. Они со мной работают только пока в безопасности уверены. Если правда всплывет, этой схеме конец, а она деньги приносит. Если что-то приносит деньги, то ломать это не будем. Я тебе ничего не ломаю, а ты меня не подставляешь. Благодать! Ладно, давай завтра поговорим. Ты ведь насчет резерва не передумал? Главное, чтобы ты не передумал. Подходи с утра, поговорим. Заодно подберем тебе что-то. Я собрал с пола разгрузку, кофту и бронежилет, прислушался к собственным ощущениям, но голова не кружилась. Гордеев выпустил меня через заднюю дверь, я побросал все у себя под порогом и поспешил загнать УАЗ в каретный сарай. Потом прошелся по улице, засыпая снегом красные капли, и только после этого вернулся в дом. В правом ботинке мерзко хлюпала кровь. Коля Клондайк. Самое событие. Воскресенье. Вечер. Плохо, когда планы меняются на ходу. Но если не менять такие, какие Платон выстроил, все еще хуже может обернуться. Ну да ладно, завтра день в форте я могу провести с пользой. Мне бы много кого надо встретить и много кого повидать. Вообще мне нужен сейчас кто-то, кто в форте давно и кто в курсе основных интриг. Атаманов давно, и он в курсе. И у Атаманова есть телефон. Набрал его домашний, но никого не застал. Куда он мог свалить? Да куда угодно. И жена трубку не взяла, то есть они вдвоем убыли. Гамлет? Гамлет. Гамлет здесь давно, это раз. Просить я его ни о чем не собираюсь, это два. А если не Гамлин, то Силин. А Силин сейчас, скорее всего, у себя в клубе. Воскресный вечер не субботний, но для той публики, что у них собирается, большой разницы в днях недели нет. Стоп. А Саня на что? Он тут давным-давно, с подростков. Стукнулся к нему в дверь, и он открыл почти сразу. «Не занят ничем?» «Нет, а что?» «Так, рюкзак пакую». «Кстати, завтра не поедем. Платон все обламывает. Он завтра в 9 утра здесь будет». «А нахрена?» «Без понятия. Да и не так важно, в сущности. Все равно выезжать поздно». «Послезавтра тогда?» «Ага. Есть полчаса, я тебе тут порасспрошать хочу». «Ставь чайник внизу, сейчас спущусь». Подвал у нас все, и клуб, и гостиная, и даже спортзал чуток. Я сбежал по лестнице, налил в очередной раз чайник и поставил на плитку. Тут и Саня нарисовался, спустился почти следом. — Че хотел? — Сань, объясни вот что. Как тут раньше вообще силы распределялись в дружине? Вот у них и сама дружина, и патрули, пограничники, и гарнизон с комендатурой. Но по всему выходит, что заправляют всем менты, так? — Так. Саня уселся в свое кресло и вытянул тощие ноги в обрезанных валенках. «И всегда так было. Все бабки, все крыши, абсолютно все всегда шло на ментовское начальство. Даже по бляхам посмотри, что амулеты блокируют. Себе они их выбили, а остальным вроде как и не обязательно». «Это я заметил. У патруля какой был статус?» «Патруль был чуть не самым полезным подразделением». Саня взял какую-то заготовку под амулет со стола и принялся крутить в пальцах. Все, что за стенами, всегда было на нем. Там специалисты по всей местной нечисти хоть лопатой грузи. И смертность там была дикая, в отличие от дружины. Пограничники. Те позже появились немного. Саня подбросил деревянный шар рукой и поймал его, не глядя. Когда выяснилось, что границы с городом и Северореченском охранять некому, а на патруле еще и это не свалишь. А с ментов там никакой пользы по обыкновению. И крышевать в поле некого. А гарнизон? В гарнизоне хоть на КПП могли на взятках зарабатывать. Саня усмехнулся и вновь подбросил и поймал шар. Но тоже самая неблагодарная служба. Даже снабжение к ним шло по остаточному принципу, насколько я слышал. Резерв придают патрулю и ставят во главе кого-то, за кем дружина проследить бы хотела. А командира патруля или коменданта могли без согласия дружины назначить? Кто? Саня явно удивился вопросу. Это подразделение дружины официально... «Интересно. А сейчас, как мне кажется, процессы идут мимо дружины. Ну, будем называть так ментовскую часть, условно. Создан военкомат в системе комендатуры. Патрулю создается резерв. Брони подкинули к гарнизону. Похоже, что кто-то начинает делить силовиков на уравновешивающие друг друга куски, нет? Или даже не уравновешивающие, а баланс смещается в сторону... кого? Патруля? Сомнительно, он все же за стенами больше». «Комендатуры?» «Нет, надо с Атамановым говорить». «Саня, а есть в городе какая-то структура, которая начала с дружиной недавно сотрудничать и пользуется как бы неоправданным влиянием?» Саня сильно и надолго задумался, но потом решительно мотнул головой. «Ничего такого на ум не приходит». «То есть смотрящая он точно есть, на глаза не лезет». «А откуда тащит всю эту новую технику? Я имею в виду физически. Из какого места?» «Из нового технопарка, что ли?» Саня пожал плечами. «Не знаю, без понятия. А так, да, много всего стало появляться. Раньше ничего подобного не было. Ну да, это разве что слепой одновременно тупой не заметит. Даже за тот год, ну, чуть больше, что я провел здесь, даже за это время много чего прибавилось. Если так и будет прибавляться, то, глядишь, и тут нормальная жизнь образуется. В меру нормальная. С поправкой на магию и всю прочую чертовщину. — Ты про такого Мстислава Лихачева не слышал? — Нет, не слышал. А кто это? — А это мой будущий командир. Ну и твой до кучи. — Кто? — Саня глаза выкатил. Пришлось и ему объяснять, что такое резерв. Разрешения на оружие ему нужно не было, как он считал. Ну вот идея с патрулированием района почему-то понравилась. Здоровая гражданская позиция, так сказать. — Да, Сань! — Что еще хочу спросить? Я подошел к самой скользкой части разговора. — Ты с девушкой встречаешься из лиги, так? Никаких подозрительных вопросов не задавала. Не дал он мне развить тему. Никаких амулетов не дарила, а если бы подарила, я бы его проверил. И, возвращаясь, оба раза проверял одежду на предмет чего-то подозрительного. Ничего! — Хорошо, если так, но ты поосторожней. — Коль, я с Платоном дела уже несколько лет верчу и на воду дую. — Саня, я закончил службу с замом начальника разведки бригады и считаю подозрительным все на свете. Я встал с кресла и налил себе чаю. Особенно совпадение, когда, например, лига начинает проявлять совершенно нездоровый интерес со стрельбой, а у моего партнера одновременно появляется девушка из лиги. «Ну и что предлагаешь делать?» «Пока быть очень осторожным. Она в доме уже была?» Саня как-то замешкался с ответом, но потом сказал. «Была, у меня в квартире». «Проверь все. На амулеты и банальные микрофоны. Прямо сейчас начни. Не проверял же?» «Нет». «Проверь». С поисками амулетов он справится. У него для этого даже специальный амулет есть. Мы его продаем. Для тех, кто слежки опасается. Послышались легкие шаги на лестнице, и в подвал зашла Мила. — Чего вы здесь засели? Секретничаете? — Присоединяйся! — предложил я, показывая на ее кресло. — Ты лучше вооружи меня чем-нибудь пока, — сказала Мила, присев на край верстака. — А то уедешь. — Может, тебе все же... — начал было я и осекся. «Если она с нами, то тем более вооружать надо». «Хорошо, сейчас подумаем». «Даже если она умеет стрелять, в ней весу килограмм 50, не больше. А у меня в основном боеприпасы зверские, но не все». «Ты из револьверов стреляла?» «Нет, из пистолета почти не стреляла», — сказала она. «А из винтовки стреляла много, и ружья». «Оно и правильно, для неопытного человека винтовка куда надежнее. Держишь двумя руками, ствол меньше гуляет, попасть из нее проще». Но пистолет винтовку отлично дополняет. Они как бы вместе лучше всего существуют. — Хорошо. Я отпер один из шкафов, вытянувшихся в ряд вдоль стены, и вытащил оттуда левер с укороченным до 16 дюймов стволом и высверленным в нем компенсатором. Моя модернизация. — Это Росси Рио Гранде под 4,54. Патрон очень мощный, но мощный для револьвера. В винтовке отдача уже терпимая, вполне. С Росси, как и со всем бразильским оружием, проблема с нестабильностью качества изготовления. Но то, что попадает сюда, Дюпре проверяет заранее. Так что я качество гарантировать уже могу. — На, приложись! — я протянул винтовку Миле. К удивлению моему, она взяла ее вполне сноровисто и точно так же легко и естественно вложилась. — Приклад длинноват будет в теплой одежде, но я просто накладку сменю, — сказал я удовлетворенно. — А для домашней самообороны вполне годится. Держи! Я выложил на верстак коробку с учебными патронами, с помощью которых объяснял покупателям, как обращаться с оружием. «Заряди винтовку и постреляй!» Если Мила раньше из винтовки и стреляла, то явно не из рычажной, потому что в первый момент растерялась. Но сообразила быстро и начала по одному, сперва не очень, а потом и очень уверенно заталкивать патроны через подпружиненную дверку. В общем, вывод. С принципиальным устройством оружия она знакома. То есть она не разок где-то постреляла, а именно училась. Интересно. Правда, папа охотник? «Вон враг, прямо в двери!» Я указал на дверь топочной. «Гаси его!» «Нет-нет, не выстрелит!» Успокоил я ее, перехватив не совсем уверенный взгляд. «Да, с рычагом незнакомо, но...» «Приклады от плеча не отрывай, и тогда все очень быстро получится», — посоветовал я. «Ага, именно так!» «Щелк!» «А предохранитель?» Чуть озадачилась, но опять легко сообразила, нашла кнопку. «Как у дробовика», — прокомментировала. «Не у каждого, но да, верно. Здесь он кроссболт, двигается поперек ресивера. Справилась с рычагом легко, явно стреляла раньше. — Нормально. Держи в квартире поближе к кровати. Теперь вот это. Я вытащил из шкафа Ремингтон. — Дробовик, Рем, 870-я модель, семизарядный, с нашими дополнениями. Я похлопал ружье по округлому верху ресивера. — Как и Росси. Всегда теплый, невозможно заклинить заклинанием. Можно добавить защиту от использования посторонним. — Держи! — протянул я ружье Мили. — И сейчас такие же учебные патроны дам. С ружьем вообще никаких проблем не возникло. Похоже, что Мила именно Ремингтон лучше всего и знала. Снарядила, разрядила, вновь зарядила, отстрелялась в дверь, держала грамотно, отдачи не снесет. Может, пока этим и ограничится? От добра добра не ищет. Но я бы предпочел, на случай, если меня нет, чтобы она носила короткоствол. Или все же амулеты были бы эффективней. У Милы разрешения нет. Вломятся в магазин какие-нибудь дружинники и просто ее арестуют. С подачи Кузьминка, чтобы на меня давить. А ружье что? Ружье ничего, оно просто лежит. Никакого криминала. Это же оружейный. Ладно, на этом и остановимся. Винтовку держи наверху. Ружье спрячем в магазине. Дал я последнюю инструкцию. Заряжу все обманками, чтобы тебе с пулями не разбираться. Они против всего годятся. Если просто в тело, то повреждение в два раза сильнее, чем обычной пулей. Если в амулет, то вышибает быстро. Мало не покажется никому. Фирма гарантирует. Саня из солидарности поднял сжатый кулак. Потом пошла обычная болтовня, а я попутно взялся еще и укорачивать ствол Браунинга с 22 дюймов до 18, с учетом накрученного компенсатора. Укоротить-то быстро, а вот правильно и аккуратно нарезать резьбу — это совсем не так просто. Надо, кстати, Милу все же патроны научить снаряжать. Пусть к семейному бизнесу подключается. Хотя я сам их снаряжать люблю. Это как вязание. О стволе. Стандартный все же длинноват для помещения и перевозки в машине в качестве оружия постоянной готовности. Дробовик-то этот на птицу. Такой огромный калибр, чтобы больше дроби в патрон насыпать. Это уже я сам его чуток переориентировал, соблазненной возможностью зарядить пулю дикого веса. Но конструкция себя оправдывает. И с ледяным ходоком сработала, и с той ведьмой, и ее амулетом. Мне даже как-то не очень хочется такие теперь продавать. Прямо только для себя бы и оставил. Но многое не купит, потому что цену я ломлю. Аж самому стыдно, хоть и не сильно. Кстати, надо будет еще пару ремов обрезать до 14 дюймов. Для домашней самообороны такие берут хорошо. Разворотистые получаются. И дешевле длинных, потому что для домашнего ружья теплый приклад не нужен. Оно и так теплое. Так что ставлю или обычный складной, или просто пистолетную рукоятку. А вот руны на ресивер все же наносим. Заклинания блокировки могут и дома применить. Как-то вечер так и закончился. Саня с Милой болтают, а я с железками вожусь. Потом на часы глянули и решили по квартирам разбредаться. Времени изрядно. Саня вообще пожаловался, что всю ночь не спал. По нему и видно. Сейчас челюсть от зевоты вывихнет. Я поднялся последним, активировав защиту по мере отступления. Мила пошла в душ, а я себе холодного чаю с лимоном налил. Сел за стойку, прислушиваясь к шуму воды. Да, в водовоз я позвонить забыл, блин. Надо завтра с утра сделать. Подъехала машина, УАЗик, судя по звуку. Тормознула прямо перед домом. Я попытался выглянуть в окно, но по обыкновению ничего не увидел. Надо и сюда домофон вывести вообще-то. Потом кто-то заколотил во входную дверь магазина. Решительно так, с огоньком. «Кто там?» — крикнула Мила из душа. Вот это долбит, даже там услышала. — Проверю! Осторожней! Да не беспокойся! Подхватил свою переносную гаубицу и быстро сбежал вниз. Пока отключал защиту в магазине со стороны лестницы, стучавший в дверь не прервался ни на секунду в своей работе. Глянул на экран домофона — хмель. Чего это он? Посмотрел через окно — точно он. И машина его стоит. Защиту долой, замок, засов, балку в тамбуре — еще засов и замок, открыл. Бледный, качается, руки в крови и кровь на снегу под ногами. Не будет нам покоя от лиги, похоже, еще и хмель под раздачу влетел. Чтобы время не тратить на разговоры, я просто втащил его внутрь, быстро закрыл все двери и включил на них защиту. Но следом никто не ломанулся. Его прямо здесь подстрелили, что ли? Опять за домом следят? Хмель завалился на пол. — Давай в подвал, чтобы здесь не светиться. Можешь подняться? — Давай, я тебе помогу. Последний рывок остался.